Глава 12. Грачев с полуулыбкой на лице и расширенными от восторга глазами не спускал с меня внимательного взгляда. Я же, как ни старался, не мог остановиться и продолжал рассказывать о себе все, что знаю сам. Начал с того, что я совсем не Александр Филатов. Затем подробно рассказал о том, как попал в этот мир. Рассказал о манускрипте друидов, о том, кто такие харпийцы, почему они искали меня и за что убили. Рассказал о своей семье, о путешествиях по своему миру. И что самое страшное, я выдал ему все о своей уникальной способности чувствовать эфиры и создавать зелья. Сколько прошло времени, я не знаю, но пока говорил, изумленный Грачев ни разу не пошевелился. Стало понятно, что он явно такого не ожидал и сейчас находится в шоке. «Это так невероятно, что я до сих пор не могу прийти в себя», признался он, когда я замолчал. «Валериан, ты рассказал мне такую историю, в которую никто не поверит, кроме меня. Возможно, ты не понимаешь, почему ты мне все выдал. Поэтому я хочу тебя немного ввести в курс дела». Он поднялся со стула, подошел ко мне и продемонстрировал артефакт. Тот походил на ручку. Только на конце медного наконечника находился прозрачный кристалл с черными прожилками, а деревянный стержень покрывали выжженные руны. «Знаешь, что это?» Шепотом спросил он и провел острием кристалла по моей щеке. «Это жезл подчинения. Мне пришлось хорошо постараться и приложить много усилий, чтобы создать его. Я предлагал тебе добровольно присоединиться ко мне, но ты отказался. Теперь ты будешь беспрекословно выполнять все, что я тебе велю. Абсолютно все». Он усмехнулся и любовно погладил артефакт. «Это венец моего творения. Я так горжусь собой». Он отошел к столу, положил на него артефакт и двинулся к небольшой кухоньке в углу дома. «Никогда не дотрагивайся до артефакта», — предупредил он на ходу. Затем зазвенел чашками и продолжил. «Я тебе предлагал чай. Будешь?» «Купил в вашей лавке два вида — с облепихой и чабрецом. Аромат просто превосходный. Филатовы знают толк в чаях. Кстати, обслуживала меня очень приятная девушка. Кажется, Кирой звать. Я хочу взять ее себе. С помощью артефакта, конечно же. Заживем мы с ней душа в душу. Идеальная пара. Что думаешь?» Я не ответил, потому что почти не слушал его, а буравил взглядом артефакт. Мне нужно во что бы то ни стало избавиться от него. Стол находился в двух шагах от меня. Всего лишь надо пройти два шага, протянуть руку, взять артефакт и разломать его на части. Но я не мог заставить себя подойти к нему. Горгоново безумие. Похоже, я не могу пойти против указаний артефактора. «Отвечай на все мои вопросы!» Глухо, с угрозой в голосе, проговорил Грачев. «Я спросил, будем ли мы с Кирой идеальной парой?» «Не знаю», — честно признался я. «А вот я уверен, что так и будет. Ты только представь, она будет беспрекословно слушаться меня и выполнять то, что я ей велю. Скажу, например, никогда не спорь со мной. Она больше никогда не сможет мне противоречить. Скажу, ублажай меня каждую ночь, и так и будет. Удобно, правда?» Он принес кухне две чашки с чаем и отодвинул артефакт подальше, поставил их на стол. «К чаю у меня есть только варенье, что варила жившая здесь бабка. Ну, а признаться, варенье очень даже вкусное. Сахару она не пожалела. Да и видов много. Есть клубничное, смородиновое, малиновое и даже из сосновых шишек. Ты какое любишь?» «Малиновое», — ответил быстрее, чем подумал. «С хлебом или без хлеба?» «Без хлеба», — выпалил я. «Чертов артефактор! Он же приказал отвечать на все его вопросы. Вот я не могу просто промолчать». «Ну, хорошо», — улыбнулся он и показал на стол. «Садись, попьем чай и пойдем убираться». «Убираться? Что он имеет в виду? Может, чистить двор от снега?» И тут я понял. «Что ты сделал с магами?» — настороженно спросил я. «Сначала пей, пей». Он посмотрел на меня холодным взглядом. Так смотрит хищник перед атакой. Ни капли сомнения, сочувствия или сопереживания. Только злость и холодный расчет. Я взял чашку и начал пить, хотя совсем не хотел этого делать. есть ли пить из рук врага самоубийство. Мой инстинкт самосохранения просто вопил, но я продолжал пить. Чай, кстати, отменный. Грачев не обманул, он из нашей лавки. Пока я пил горячий чай, обжигая горло, Грачев отодвинул угол ковра, открыл небольшой люк в полу и спустился в погреб. «Тебе повезло! Последняя банка малинового варенья как раз для тебя осталась!» Послышался его приглушенный голос. Он вылез из погреба, отряхиваясь от паутины и опилок, и поставил на стол передо мной банку с вареньем. «Это на десерт, но сначала работа. Ты спрашивал про своих магов». Он опустился за стол и отпил из своей кружки. «Они живы, но в отключке. Однако отпускать их я не намерен. Ты должен отнести магов подальше в лес и всем перерезать горло. Не волнуйся, они не очнутся». Он растянул губы в улыбке, в то время как я просто окаменел от ужаса. «Я должен собственными руками убить Кирилла, Глеба и остальных охранников. Ни за что, я лучше убью себя». Продолжительно выдохнув, сглотнул ком в горле и, стараясь сохранять спокойствие, проговорил. «Я не хочу никого убивать. Отпусти их домой, а мы с тобой сбежим. Нас никто не найдет». «Но ты же нашел?» Он приподнял бровь. «Кстати, ты мне об этом не рассказывал, но сейчас не время. Впереди нас ждут долгие вечера в компании друг с другом и милой девушкой Кирой». Мечтательно улыбнулся он, отчего мне захотелось просто вырвать ему кадык. «Вот же ублюдок. Нет, я не сдамся и никогда не буду подчиняться ему». Сделав еще один глоток чая, он снова ушел на кухню, а оттуда вернулся с большим мясницким ножом. «Хорошая сталь!» Он провел пальцем по лезвию. «Я его наточил, чтобы облегчить тебе работу. Запомни, сначала нужно оттащить магов подальше в лес. И только после этого перерезать им горло. Не хочу, чтобы вся округа была залита кровью. Нам ни к чему сейчас привлекать к себе внимание. Другого жилья у меня пока нет. Вернее, домов и квартир хоть отбавляй, но за ними следят, поэтому приходится мыкаться по чужим домам. Но это временно. С тобой мы столько всего сделаем». Он снова улыбнулся. «Валериан, благодаря тебе в этом мире не будет никого сильнее меня. Возможно, я даже захочу сесть на трон, но сейчас пока рано думать об этом. Есть дела поважнее». Он еще раз внимательно осмотрел на свету режущую кромку и протянул нож мне. «Держи. Сделай то, что я тебе велел». «Нет, никогда. Как и в прошлый раз, я нашел в организме нужный эфир, остававшийся во мне после празднества, и усилил его. Сердце замедлило свой ритм, закружилась голова, и я повалился на пол. Все это произошло за пару секунд, но я успел протянуть руку и схватиться за рукоять ножа. Кислота растворит этого артефактора. Я не понимал, сколько времени прошло. Может, пару минут, а может, даже часов. Но вдруг услышал далекий голос Грачева. «Приди в себя! Просыпайся! Я приказываю!» И я повиновался. Заглушил эфир и открыл глаза. Надо мной нависал разъяренный артефактор. Он весь раскраснелся от злости и сверлил меня своими холодными злыми глазами. «Я запрещаю тебе вредить себе! Я запрещаю тебе вредить мне и портить мои артефакты! Я приказываю, перед тем, как что-то делать, спрашивать разрешение у меня! Понял? Понял. Ну вот, теперь я даже убить себя не могу. Вставай! Возьми нож и иди за мной!» Он явно был не в себе и даже не старался скрыть раздражение. Мы вышли на улицу, я увидел, что тела магов припорошил снег. Надеюсь, они еще не умерли. «Сколько времени я был в отключке?» — спросил я, следуя за Грачевым, который направлялся к магу, находящемуся за домом. «Пару минут, а что?» «Просто интересно», — пожал плечами. «На самом деле я пытался понять, сколько времени маги лежат в снегу. Их надо немедленно спасать, иначе получат обморожение». «Бери этого и неси!» Велел он и указал на мужчину, лежащего в снегу. Захар. Он обычно сопровождал деда в поездках. Откинувшись в сугроб, он будто спал. Фонарь на лбу дома осветил расслабленное лицо и чуть приоткрытый рот. Втянул носом его эфир и с облегчением выдохнул. Жив. Убрав нож в карман пальто, я перекинул мужчину себе на плечо и последовал за Грачевым, который открыл заднюю калитку и двинулся к темнеющим силуэтам деревьев. Мы шли минут 10, по колени утопая в снегу, прежде чем Грачев остановился на краю оврага. «Сбрасывай вот сюда! Неподалеку бродит голодная стая волков. Они быстро расправятся с телами». Я аккуратно спустился на дно оврага и уложил Захара в снег, поправив его дубленку, чтобы не замерз. «Зря стараешься. Мертвые не мерзнут», — усмехнулся Грачев, увидев, как я натянул Захару на голову упавшую шапку-ушанку. «Он жив», — сухо ответил я. «Пока жив, но скоро пойдет волкам на корм». Грачев явно наслаждался тем, что делал. Он понимал, что я не хочу их убивать, но из своих садистских наклонностей хотел заставить меня сделать это. Мразь и убийца, ненавижу его. Друг за другом я перетаскал всех магов. Они были сильными и крупными мужчинами, поэтому я заметно выдохся и устал. Но все это время не переставал искать выход из ситуации, в которую попал. Теперь я не мог навредить ни себе, ни ему. Один раз, когда Грачев не видел, вытащил из кармана нож и хотел порезать себе вены на руке. Но лезвие застыло в сантиметре от кожи, и как бы я ни старался, не мог порезать себя. Установка артефактора работала на отлично. Последним я отнес во враг Кирилла Попова. Он же стал для меня близким человеком, часто сидел с нами за одним столом, заботился обо мне и искренне переживал за мою жизнь. Неужели какой-то артефакт сильнее моей воли? Неужели я позволю Грачеву победить? «Ты отлично справился с первой частью приказа. Пришло время завершить начатое и вернуться к чаю с малиновым вареньем», — с насмешкой сказал он. «Завтра с утра мы с тобой наведаемся в лавку и заберем Киру. Она будет рада жить с нами». Это было последней каплей. Сам не знаю почему, я начал напитывать руки маной. Тепло, ринувшее по венам, постепенно превратилось в пекло. Мои руки горели изнутри жарким огнем, ладони покраснели, но Грачев не обращал внимания, предаваясь своим мечтам. «А потом, когда с твоей помощью я расправлюсь с Демидовым, который у меня в печенках сидит, мы заставим всех позабыть о моих делах и восстановим доброе имя. Я даже подумываю породниться с твоей семьей и взять Настю в жены. Тогда ни у кого не возникнет вопросов, почему мы с тобой так много времени проводим». Тут я почувствовал, что горят не только руки, но и подошва ног. Появилось ощущение, будто я пробежал марафон и стер ноги. Жар начал подниматься вверх. Сначала дошел до колен, затем до паха, а потом перекинулся на все тело. Я просто полыхал жгучим огнем, но снаружи этого не было видно. «Какой-то ты странный стал. Устал?» Он озадаченно посмотрел на меня. «Устал», — ответил я, ведь был обязан отвечать на все его вопросы. «Тогда доделай, что должен, и возвращайся», — кивнул он. От сильного жара мне захотелось сбросить одежду. Я мечтал окунуться в снег и, наконец, успокоить бушующую во мне энергию. Она придавала мне сил, но я все равно безропотно полез в карман за ножом. «Только не это. Нет». Не в силах сдержать свою ненависть, я просто заорал во все горло, испепеляя взглядом врага, которому ничего не мог сделать. В это самое время земля под ногами задрожала. «Что ты делаешь?» Грачев испуганно попятился с края врага. «Я же ощутил небывалый прилив энергии и власть над деревьями. Это была не просто дрожь земли. Это пришли в движение корни деревьев. Из ладоней, извиваясь, потянули шипастые лианы. Лес зашумел. Началось полное неистовство. «Прекрати! Я приказываю прекратить!» В панике закричал Грачев, но, ничего не добившись, рванул в сторону дома. «Но от меня не уйдешь. Я почувствовал свою новую силу, свою новую способность, доставшуюся от далеких предков Филатовых, жрецов флорисантов». Лианы, словно смертоносные змеи, рванули за ним и, схватив за ноги, поволокли обратно, к моим ногам. «Валериан, ты должен мне подчиняться! Ты обязан! Отпусти меня!» орал он, захлебываясь от снега, который забивался ему в рот и нос. «Больше нет! Ты не властен надо мной! Ха-ха-ха-ха!» Я не мог сдержать радости и восторга. Во мне так и переливалась энергия, влияя на весь растительный мир вокруг. Я будто почувствовал одновременно каждое дерево по отдельности. Знал про них все. Про короедов, засевших в древесине, про тлю, уничтожившую половину листьев, про крота, грызущего корни. Магические лианы, которые вырвались из пышущих жаром ладоней, ощущались как продолжение рук. Я мог с легкостью управлять ими. Когда между мной и Грачевым осталось не больше 2 метров, я уже готовился схватить его и, нажав на болевую точку, отключить. Но он скинул руку, в которой был тот самый артефакт, которым он повлиял на магов. «Тебе со мной не справиться, Валериан!» Оскалился он и нажал на кнопку. Я почувствовал просто ужасную боль в позвоночнике. Создалось ощущение, что чья-то невидимая сильная рука разламывает каждый позвонок. Я выгнулся назад и вперился взглядом в звездное небо. Я не мог думать ни о чем, кроме мучительной боли. Энергия, которую я намеренно усиливал и управлял, будто воспользовалась тем, что я перестал ее контролировать и просто утекла обратно в источник. Лианы пропали, и Грачев поднялся на ноги, схватив нож, лежащий в снегу между нами, и с искаженным от гнева лицом пошел на меня. Я видел, что он приближается, видел, как блеснуло острое лезвие, но не мог ничего сделать. Боль просто сковала меня и сделала беззащитным. «Ты сам выбрал смерть вместо повиновения!» Процедил он сквозь зубы и сделал резкий выпад вперед, целясь мне в грудь. Я даже был рад, что сейчас все закончится. В первый раз смерть была для меня избавлением. «Нет, горгоново безумие, я никогда не сдаюсь!» Во мне будто что-то переключилось. Я больше не обращал внимания на боль. Казалось, будто сознание отделилось от тела. Приподняв голову, я увидел, что Грачев с искаженным от гнева лицом приближается ко мне, а сзади к нему подкрадывается Ярослав с какой-то палкой в руках. «Ты-то что здесь делаешь? Уходи, ты его не одолеешь!» Но я так сильно сжал зубы от боли, что не сразу смог их разжать, поэтому предупредить его не смог. Ярослав напал на Грачева, но тот ловко увернулся, будто ждал нападения, и атаковал сам. Преодолевая сопротивление собственного тела, я двинулся к ним. Грачев не обращал на меня внимания. Он схватил Ярослава за шею, что-то орал и бил его по лицу рукояткой артефакта. «Ну уж нет, больше ты никому не причинишь вреда». Я подтянулся еще немного, схватил Грачева за ногу и резко дернул. Враг повалился на Ярослава, но я не дал ему опомниться. Быстро поднялся и нажал артефактору на точку за левым ухом. «Прощай, гнида! Передавай привет отцу!» Процедил я и усилил давление, прикладывая все силы и нажимая лишь на одну единственную точку. Ярослав выбрался из-под него и отбежал в сторону. Грачев закатил глаза и захрипел, затем начал биться в предсмертных конвульсиях, лязгая зубами. Я понимал, что он слишком опасен и лучше добить, но все же мелькнуло сомнение. Хотелось выведать все его секреты, узнать, как создавать эти уникальные артефакты. Я поднял голову и взглянул на Ярослава. Тот стоял неподалеку и тяжело дышал. Все лицо в крови. Наверняка нос сломан, а может и зубы выбиты. Потом перевел взгляд на выложенных в ряд неподвижных магов и понял, что этот человек заслуживает только смерти. «Прощай, Грачев. Вот и закончилось наше противостояние».